Суску. Перн стоял над телом, чувствуя легкий ветерок на коже, а человек напротив готовился напасть. Луна светила ярко, звезды высыпали, и улицы Чада покраснели от крови. Старый пират бросился на Перна и кричал непристойности, мчась к своей смерти. С преувеличенным спокойствием Перн просто отступил в сторону, уклонившись от клинка, летевшего ему в череп. Одним быстрым движением его меч вылетел из ножен и рубанул по мужчине. Пират тяжело ударился о землю, его рука упала в нескольких футах впереди, а потом начались крики. Перн подошел к упавшему и вонзил меч ему в грудь, прямо в сердце. Никакого смысла оставлять врагу жизнь. Следующий пират, на этот раз женщина в прекрасной голубой рубахе и с парой топориков в руках, подбежала к Перну. Он перехватил меч, пригнулся и шагнул ей навстречу. Всю работу сделала их инерция и лезвие клинка. Ее бок раскрылся, она рухнула на землю и булькала, пока жизнь вытекала из ее тела. Перн вытер клинок об голубую рубаху женщины и убрал его обратно в ножны. Каждую ночь такого случалось все больше. Каждую ночь все больше людей желали попрощаться со своими жизнями в тщеславной попытке убить его клиента. Ни один из них не мог соперничать с Хаарином ни навыком, ни решительностью. По улице снова подул ветерок, принося с собой аромат моря и маскируя металлический запах крови, за что Перн был признателен. Он глубоко вдохнул, посмотрел на небо и выдохнул. Он знал, что должен спешить, чтобы догнать Шустрого и Лиси. Вскоре он мог им понадобиться. Но сейчас ему просто нужна была минутка подумать о бесполезной потере этих людей, лежащих у его ног. Они не были злыми людьми, просто глупцы, не знающие другой жизни. Глупцы, которым заплатили за то, чтобы они бросились на его меч. Напрасная гибель. Шарканье кожи по земле предупредило Перна об очередном пирате. Он развернулся, положив руку на рукоять меча, пригибаясь в боевой стойке. «Тебе это не понадобится. Я не намерен с тобой сражаться», — сказал Кисик из теней. «Просто хочу поговорить». Перн не убрал руку с меча. «Разговоры со мной ничего тебе не дадут. У меня нет влияния на действия Шустрого. Я Хаарин», — ответил Перн спокойным голосом. До его слуха донесся лязг металла по металлу. Перн знал, что это мог быть Шустрый и что он должен был защитить своего клиента. Если Шустрый умрет, у Перна не останется выбора. «Мне не нужно, чтобы ты влиял на него», — сказал Кисик, выходя из тени в сторону Перна, который отступил назад. В своих возможностях он был уверен, но он слышал, что арбитры используют магию, и хоть он ни разу ее не видел, не собирался испытывать против нее свои навыки. Откуда-то поблизости донесся крик. В Чаде воцарился хаос. Стражники больше не патрулировали улицы. Торговцы теперь собирались лишь на рынках или в доках, причем последнее в основном потому, что они бежали из города. Жители Чада стали кроткими тенями, прячась в своих домах от открытой войны на улицах. Даже в Золотом городе теперь было не спастись от насилия. Самые богатые жители съеживались за своими стенами и за спинами охраны, но ничего не предпринимали, чтобы остановить сражения на улицах. Ничего не предпринимали, чтобы остановить смерти. Чад был таким уже 2 недели. 2 недели назад Шустрый начал собирать наемников. 3 недели назад его убийца не смог убить Кессика. «Твой хозяин меня предал», — сказал Кессик. «Ты знал, что так и будет», — сказал Перн. Его глаза стреляли по сторонам в поисках новых опасностей, но Кессик был один и, похоже, не вооружен. Убийца потерпел неудачу, и Кессик отправил его голову Шустрому в ящике, как предупреждение. «Это правда», — сказал Кисик, делая еще шаг вперед, перешагивая через труп одного из пиратов. «Но я не ожидал, что он преуспеет». Шустрый хохотал, когда вытаскивал голову из ящика. Хохотал и заявлял, что это было лучшее вложение в его жизни. Говорил, что оно окупилось 10-кратно. Тогда Перн узнал, что у убийцы было 2 задачи. Он должен был убить Кисика только после того, как выследит его и узнает, где бывший арбитр хранит состояние хвоста. Убийца преуспел в половине своего контракта. «Мне нужно, чтобы ты доставил своему хозяину сообщение», — сказал Кисик. «Доставлять сообщение не моя работа. Я...» Скажи Шустрому, что мне плевать на деньги. Он может оставить их себе. Все. Скажи, что мне нужно больше людей. Больше, чем в прошлый раз». Кисик сделал еще один шаг вперед и остановился. Пирн напрягся, держа правую руку на рукояти меча, а левую на ножнах. Клинок показался на дюйм. «Скажи ему это, Хаарин Перн Суску. Скажи ему, что если он будет уважать мое требование, то, быть может, даже переживет этот...» Кисик широко развел руки, указывая на город. «Хаос, который он создал». Впервые Перн почувствовал в ауре Кисика что-то кроме опасности и контроля. Он почувствовал отчаяние. «Он не послушает», — сказал Перн. Кисик повернулся и снова скрылся в тени.